Дом я увидела только когда мы почти уперлись в него. Ветхое, необычайно мрачное строение с узкими слепыми окнами. Я была совершенно очарована, пока не заметила множество труб и не прочла надпись на покосившихся воротах. «Боже!» — я вцепилась в плечо Бена. Машина вильнула в сторону, отхватив изрядный кусок живой изгороди. Впрочем, ее давно следовало подстричь. «Это же высокие трубы! Здесь когда-то обитал Гектор Риглсворт». «Кто-кто?» — Бен дал задний ход и двинулся дальше по просеке. Дом, к моему сожалению, скрылся из виду. Призрак из библиотеки. Тот, что, по мнению Лестер Смита, напугал до смерти мисс Банч. Я думал, она умерла от вируса. Верно. Но нужно уметь читать между строчками протокола о вскрытии. Над мисс Банч потрудился злой дух, чье имя Гектор Риглсворт. Я поежилась. Бен остановил машину на полянке, окруженной деревьями. Посреди одиноко возвышался бук, словно старый, страдающий артритом дворецкий, вышел встречать гостей. «Вот мы и прибыли, любимая». Бен неуклюже выбрался из машины и открыл багажник, где лежала корзина с едой. «Как тебе здесь?» «Довольно, я хотела сказать, прохладно, но вовремя спохватилась. Мне следовало, наконец, проявить энтузиазм. Довольно мило. Надо же, сколько лет живу в Мерлин-Корте, но никогда здесь не бывало». Бен направился к буку, я поплелась следом. Обернувшись через плечо, я разглядела трубы, возвышавшиеся над деревьями, и, вероятно, чердачное окно дома, принадлежавшего когда-то Гектору Риглсворту. Мне померещилось, или в окне действительно что-то мелькнуло. Я постаралась стряхнуть неприятные ощущения и сосредоточиться на предстоящем удовольствии. «Правда, отличное место для пикника?» С этими словами Бен поставил корзинку на землю. Я решила закрыть глаза на то обстоятельство, что под мышкой у моего ненаглядного не торчит дорожный коврик, который можно было бы развернуть и бросить к моим ногам. Или горячая грелка. Какая же я зануда. Ну и что, что трава сырая, я заработаю ишиаз. Мне вдруг вспомнилось, как Ванесса отвергла предложение отправиться в поход, заявив, что такой отдых может сравниться только с черно-белым телевидением. Боже, меня упаси уподобиться изнеженной кузине. Более идиллического места невозможно представить. Я опустилась на колени и тотчас почувствовала, как они синеют от холода. Бен принялся разгружать корзинку. Бук над нами ворчливо зашелестел. Мы явно нарушали правила пикников. Я не захватила зонтик, а скатерть, которую расстилал Бен, не могла заменить дорожного коврика. «Дорогой, давно хочу тебе рассказать». Дождевая капля шлепнулась мне на нос. «Что такое?» Бен мельком взглянул на небо, набухшее шерстяными серыми облаками, и продолжил вынимать закуски с удвоенной скоростью. «О, ничего особенного. От громового раската ножи и вилки закатились под скатерть, вздыбленную ветром. Просто сегодня утром я услыхала удивительную новость. Сын миссис Меллой не знал, что у нее есть сын. Оказывается, есть. Так вот, он собирается жениться на Ванессе». «Как тесен мир!» Бен прижал волосы тарелкой, чтобы они не лезли в глаза, а другой рукой раскладывал салфетки, не позволяя им улететь. «Похоже, не вставая с колен, я поспешила за убегающими солонкой и перечницей. Джорджо Меллою удалось разбогатеть. Как бы то ни было, я полагал, что наша прекрасная Ванесса сыщет себе малого не только с деньгами, но и с титулом. И я так думала. Что ж, первый тост будет за обрученных. Придавив скатерть по углам тяжелыми камнями, Бен озабоченно рылся в корзинке. «Элли, ты не поверишь? Не могу найти штопора». Удивительно, что он вообще мог что-то найти на расстоянии вытянутой руки, когда с неба сыплется густой мелкий дождь. Однако я мужественно вытерла лицо салфеткой и весело заявила, что обойдемся без штопора. «Нет, не обойдемся». Бен злился сразу на все, и на меня, и на себя, и на погоду. «Я привез вино», — он выудил из корзины бутылку, — «и, черт подери, мы его обязательно выпьем». Поднявшись, он потоптался вокруг ствола сердитого бука и вернулся с крепким на вид прутом, который разломился надвое, как только Бен вонзил его в пробку. «Дай я попробую». Я отняла у мужа бутылку и ковыряла ножом до тех пор, пока раскрошенная пробка благополучно не утонула в вине. Бен, не дрогнувший рукой, забрал у меня бутылку. Немножко пробки на закуску. Он наполнил рюмки и попытался улыбнуться. Как-никак, мы все-таки на пикнике, и нам положено веселиться. «Пей, дорогая, пока вино не превратилось наполовину в воду». «Ты ведь не знал, что пойдет дождь», — утешала я. «Мог бы посмотреть в окно, пустяки». Я решительно опустилась на траву, словно плюхнулась в холодную ванну. Муж проворно подполз ко мне на четвереньках, и мы чокнулись. «За Ванессу и Джорджа! Пусть они будут счастливы, как мы». «Как мы счастливы здесь и сейчас», — согласилась я, отхлебнула вина и едва не подавилась куском пробки. На мой кашель зловещим карканьем отозвалась стая ворон, расположившихся на ветвях бука. Кутаясь в кардиган, я пыталась отмахнуться от дурного предчувствия. Однажды, когда мы были детьми, Ванесса сказала, что воронье карканье означает, что кто-то скоро умрет. Любящая кузина предположила тогда, что птицы намекают на меня. Правда, я до сих пор жива, и все же. Я потянулась за едой, чтобы унять стучавшие зубы. «Ты ведь помнишь, Элли, то старое поверье о воронах?» Нет ничего удивительного, что муж читает мысли жены. Нет, закуски. Улыбка Бена едва виднелась в тумане, сменившем к моему облегчению дождь. Неужто не узнала? Я уставилась на скатерть. Разумеется, я всегда могу узнать омара, зеленый салат, булочки с хрустящей корочкой, если мне их показать, но и общий смысл натюрморта мне не давался. Наш первый пикник. Бен пригладил ладони темные волосы, но они тут же снова свернулись в колечки, особенность, которой могли бы позавидовать многие женщины. В тот раз я тоже приготовил омара, тушенного в белом вине, охлажденного до нужной температуры и сервированного каперсами и моим фирменным майонезом. Ах, да-да, а я помню все как вчера. Я еще объяснял тебе, в чем заключается секрет булочек. Чайная ложка патоки, добавленная к дрожжевой основе. И как ты восторгалась салатом под соусом из сладкого вермута с лимоном. Помню, было что-то такое жидкое. Соус не был жидким. Лицо моего мужа потемнело. Должно быть, тень от дерева упала. Согласен, он был прозрачный, но достаточно густой. Секрет заключается в смешивании ингредиентов. Делать это нужно очень нежно, чтобы не повредить листья шпината и молодые побеги спаржи. «Разве я ляпнула жидкое?» Я покачала головой, удивляясь собственному неразумию. Видимо, язык поскользнулся на мокрых губах. На самом деле, я хотела сказать, что помню тот первый пикник невероятно живо. Мы сидели на траве, да? Под буком в саду Мерлин Кортед. Точно. Я просияла, надеясь, что и солнце последует моему примеру. Но она опасливо куталась в грязную шерсть облаков. К сожалению, сейчас сад для нас запретная зона. Бен раскладывал Умара по тарелкам, украшая его розетками из редиски и ломтиками огурца. Сначала я представил, как мы с тобой уютно расположились под буком, а вокруг нас пляшут Герта с детьми, а потом подумал, почему бы нам не побыть вдвоем? Ты обо всем позаботился. Ловко обогнув мокрую скатерть, я скользнула поближе к Бену. На несколько секунд тепло моей любви к этому человеку, которого я недостойно, победило пронизывающую сырость. Мы ели в дружеском молчании. Лишь хриплое карканье ворон иногда нарушало тишину. Булочки были не такими хрустящими, как обычно, но я была не в претензии. А Бен не стал извиняться. Похоже, совестливый повар уступил место пылкому возлюбленному. Туман рассеялся, но даже если бы он сгустился до консистенции супа-пюре, ему все равно не удалось бы скрыть вполне определенные намерения Бена. Глаза мужа потемнели и стали изумрудно-зелеными. Мускулы вокруг рта напряглись. Бен отнял у меня тарелку и медленно, но решительно поставил ее на скатерть. А потом запечатлел на моих губах столь жаркий поцелуй, что я бы сгорела заживо, если бы не атмосферные осадки. Тем не менее, поцелуй приятно тлел на губах, и я не стала сопротивляться, когда Бен уложил меня на траву. «Наконец-то одни!» Бен погладил мою щеку, потом шею, легко и нежно. Кто знает, как далеко бы мы зашли, но, увы, повернув голову в приливе согревающей стомы, я издала пронзительный вопль. «Стоп!» Я попыталась сесть, но снова упала на спину и ударилась головой о винную бутылку. «Бен, мы не можем!» Я судорожно застегивала кардиган, дабы обрести респектабельный вид. «За нами следят!» «Чушь!» Бен стиснул меня в объятиях, но мне удалось вырваться и вскочить на ноги. «Говорю же тебе!» Я ткнула пальцем в сторону высоких труб. «Кто-то стоит у чердачного окна!» «Женщина в черном платье с распущенными волосами!» «Или же у нее вуаль такая длинная!» «Тогда это не призрак Гектора Риглсворта. Или ты забыла сообщить мне, что он трансвестит?» «Легенда ничего не говорит о его сексуальной ориентации. Я сделала несколько шагов по направлению к чаше, отделявшей нас от дома, в надежде получше разглядеть видение. Кроме того, насколько мне известно, призрак хозяйничает только в библиотеке. Разумнее предположить, что в окне одна из семерых дочерей Гектора. Она смотрит на дорогу, не едет ли коляска, а в ней мужчина ее мечты». «По-моему, ты несешь околесицу», — произнес Бен с плохо скрываемым раздражением. Подниматься с травы он явно не собирался. «Либо за окном живая женщина, либо ты приняла за человека тень от занавески». И правда, когда я снова взглянула на дом, фигура за окном исчезла. Наверное, мне померещилось, или же в высоких трубах кто-то жил. Неважно. Момент для любовных ласк был безнадежно упущен. И частично по вине моего супруга, с обидой подумала я, С какой стати он растянулся на траве, сложив руки на груди, словно труп, приготовленный к погребению? Внезапно поляна показалась мне самым неподходящим местом для пикника, не говоря уже о занятиях любовью. Совершенно ясно, что в стенах высоких труб обитает злой и враждебный дух, и его влияние распространяется на чащу и даже на островок зеленой травы, облюбованной нами. У меня такое чувство, что этот бук мог бы порассказать немало жутких историй, свидетелем которых он был, пробормотал я. Кто знает, возможно, одна из семи дочерей Ригглсворта, отложив в сторону недочитанный роман, пробралась сюда как-то под покровом ночи, чтобы зарыть под деревом навязчивого поклонника. Например, того, который гордился своими бородавками, или же тем, что никогда не мылся. Некоторые мужчины не понимают слова «нет». Их гонишь в дверь, они лезут в окно. Намек понял. Бен вскочил и принялся с бешеной скоростью собирать посуду. Фарфор тоненько позвякивал, предчувствуя свою безвременную кончину. Нашему неудачному приключению не хватает только достойного финала. Бен с размаха нахлобучил крышку на масленку. Хорошо бы из леса выскочил пес-призрак и душераздирающе завыл. Глупец. Зря он смеялся над враждебной силой, подчинившей себе это место, потому что мы немедленно услышали лай. Земные собаки так не лают. Не успела я схватить обломки прута, которым Бен пытался выдавить пробку, и сотворить из них крест, как на поляну выскочил огромный зверь, больше походивший на волка, чем на собаку. Обнажив клыки величиной с бивни мамонта, зверь бросился на нас и вдруг прижался к земле и скуля пополз под скатерть. На полянке возник мистер Бэбкок. «Чтоб мне лопнуть, если это не мистер и миссис Хаскел?» «А, это ты, Хитлклифф!» Угрюмо обратился Бен к скатерти, крутившейся у его ног. «Ваша хозяйка добрая душа сегодня утром отдала мне пса». Мистер Бэбкок заметно волновался. «И мы с ним сразу же стали приятелями. Ей-богу! Вы ведь не станете забирать его обратно? Шутите?» Муж глянул на меня, и в его взгляде вновь засветилась нежность. «А, кстати, о супругах. Сильвия рада прибавлению в вашем семействе», — осведомилась я. Молочник почесал за ухом. «Чего не знаю, того не знаю. Сказать по правде, струсил я сразу вести его в дом. Мало ли, что хозяйке взбредет на ум. Вот и решил после работы немного прогуляться. И право слово, Клиффи шел рядом, как миленький, но вдруг, когда мы поравнялись вон с тем домом, пес прямо обезумел. И то сказать, странный домишко, словно там привидения гуляют. Вот бедняга и перепугался». Обеспокоенный мистер Бэбкок пыхтя склонился над скатертью, но ухватить ее не смог. Скатерть вертелась волчком, жалобно подвывая. «Хитклифф принадлежал мисс Банч», — напомнила я Бену. «И уж теперь даже такой закоренелый скептик, как ты, должен признать, что в легенде о Ригглсвортах и высоких трубах есть нечто такое, чего простому смертному не постичь вовеки». Глава 6. 10 минут спустя Бен высадил меня у церковных ворот. После путешествия в потустороннюю тьму я искренне радовалась возвращению к обыденной жизни. Что чувствовал Бен, трудно с уверенностью сказать. Оставалось лишь надеяться, что стоит ему переступить порог Абигайль и забросить подальше корзинку для пикника, как он вновь воспрянет духом. Я поклялась сегодня же откопать в шкафу кружевную ночнушку цвета морской волны и 100 раз провести щеткой по волосам, прежде чем лечь в постель. Супруга надо ублажать, и я не поддамся соблазну просидеть до утра с книжкой, недочитанным глазом ее господина. Моя тетушка Астрид, мать несравненной Ванессы, обронила как-то с мрачной гримасой на лице, что ни разу не отказала своему мужу. Хорошо, что она не знала о моем халатном отношении к супружескому долгу. Не хватало только нагоняя от праведной родственницы. Меня разобрал смех. К занятиям любовью с Беном я никогда не относилась как к долгу. Просто всегда дожидалась подходящего момента, когда похудею на 1-2 килограмма, когда дети подрастут, или хотя бы когда разделаюсь с глажкой белья. Наверное, размышляла я, подгоняемая холодным ветром, наверное, следует переговорить с Эвдорой. Достигло ли мое увлечение любовными романами степени наркотической зависимости? Не пора ли завязать с романтическим чтивом или хотя бы уменьшить дозу? Но о чем я совершенно не думала, так это о свежей могиле мисс Банч в темном уголке кладбища под плакучей ивой. Я дошла до развилки. Тропинка, поросшая мхом, сворачивала направо, к нормандской церкви с высокими узкими витражами, налево к дому викариса, выстроенному в середине прошлого века. «Привет, Элли!» Эвдора открыла дверь, когда я преодолела последнюю ступеньку. Под подошвами бесчисленных посетителей ступеньки стерлись и походили на лесенку из каменных плах с углублениями посредине. «Увидела вас из окна и решила освободить от необходимости звонить в дверь. Гладстон трудится в кабинете над колокольным перезвоном нашей приходской газеты. А вы ведь знаете мужчин». Эвдора весело рассмеялась. «Они как дети, всегда готовы устроить перерыв в работе». «Конечно, не надо ему мешать». Я, понимающе улыбнулась, на цыпочках вошла в холл, увешанный портретами архиепископов кентерберийских, и как можно тише прикрыла за собой дверь. Гладстон удивительно преобразил газету. «Честное слово», — прошептала я. «Раньше я бросала чтение на первом абзаце, а теперь не могу оторваться, пока не дочитаю до последней строчки». Заметка о свадьбе Бэбкоков растрогала меня до слез. Особенно то место, когда Сильвия плывет к алтарю на облаке благоухающими розами, а солнце сияет над ее головой, словно золотой нимб. Да-да, помню, мне казалось, что было бы лучше, если бы Гладстон это вычеркнул. Эвдора провела меня в гостиную. Картина над камином изображала парусник, навечно застывший на гребне волны. Фарфор в серванте не поражал оригинальностью. Блеклые розочки с листочками. Коричневый диван и кресло утратили форму и напоминали стареющих женщин, вздохнувших с облегчением, когда возраст позволил им выбросить корсеты и расслабиться. В этой комнате ничего не сочеталось ни с чем, но в результате возникла полная гармония. И викариса церкви святого Ансельма чувствовала здесь себя весьма уютно. Эвдора была крупной женщиной. Нет, не толстой, просто крепко сбитой. В одежде она предпочитала бежевый цвет, твидовые юбки и прочные туфли, а из украшений скромную нитку жемчуга. Недавно викариса изменила прическу, предоставив сидеющим волосам больше свободы, и они перестали напоминать фетровую шляпку, намертво приклеившуюся к ее голове. Я заметила, что на Эвдоре новые очки, а оправа в крапинку подчеркивала приглушенную зелень глаз. «Спасибо, что заглянули, Элли!» Эвдора взбила подушку на кресле перед камином. «Устраивайтесь поудобнее, нам есть о чем поговорить». Повернувшись ко мне спиной, она сдвинула стопку бумаг по виду делового содержания на середину журнального столика и придавила их вазой с нарциссами. «Вот так вам будет посвободнее». Эвдора рассмеялась с легким смущением. Суетливость обычно была ей не свойственна. Я лишь однажды видела, как викариса мечется по дому с безумным блеском в глазах, когда к ней в гости приезжала свекровь. «Итак, Элли», — Эвдора уселась напротив меня, — «я жду от вас совета. Как обновить мое жилище?» «Вот так все и сразу», — пробормотала я. «По-моему, речь шла только о гардеробе в спальне». «А сначала да. Ну, знаете, одно цепляется за другое. А теперь, когда наступила весна», — Эвдора оглядела комнату, «все вдруг стало казаться таким потрепанным. Обои совсем выцвели, даже узора не различишь. А мебель, да вы сами видите, Элли». «Ничего особенно страшного я не вижу». Я сдвинулась на край кресла, и оно жалобно застонало, словно предвидя, что конец близок. «Должно быть, я созрела для перемен». Эвдора скосила глаза на журнальный столик, где лежала книжка в бумажном переплете с каризмой на обложке. Это, несомненно, был он. Я могла бы узнать этот водопад развивающихся волос и бугристые мускулы даже на расстоянии 50 метров. «Жизнь не стоит на месте, и если мы не будем стараться идти с ней в ногу...» Эвдора оборвала себя на полуслове. «Словом, не хочу, чтобы меня называли старомодной». «Вам это не грозит», — с нежностью произнесла я. «Вы на редкость современная женщина». «В некоторых отношениях — да». Эвдора как-то странно улыбнулась, перевернула книжку каризмой вниз, а потом сцепила ладони, словно хотела взять себя в руки. «Я постоянно занята приходскими делами, а в результате традиционно женские обязанности свалились на Гладстона. Стряпня, магазины и прочее. И он прекрасно справляется. Но как бы все время находится в моей тени. Удивительно ли, что он ищет способы выразить себя? Какой-нибудь деятельности, которая произвела бы на добрых прихожан церкви святого Ансельма шокирующее впечатление? Так это он решил обновить ваше жилище?» «Нет», — Эвдора окончательно смутилась, — «это была моя идея. Я про вязание, которым увлекается Гладстон. Люди любят пройтись насчет ближнего. И Гладстон страшно огорчится, если, к примеру, члены библиотечной лиги станут посмеиваться над ним. Уверяю вас, все понимают его увлечение правильно. Если мужчине нравится вязать или вышивать, это еще не означает, что ему требуется гормональное лечение. Умела бы я рукодельничать, то обучила бы и Эбби, и Тема. Присылайте их Гластону брать уроки». Эвдора улыбалась, но уголки ее рта дрожали. Я начала беспокоиться за подругу. Помолчав, настоятельница добавила: «От всей души надеюсь, что Гладстона не сочтут неподходящей компании для детей, когда распространится слух, что он...» Эвдора осеклась. «Что он, к тому же, обожает штопать». Я открыла было рот, но тут мой взгляд упал за окно. На церковном кладбище, побитой непогодой полк надгробий замер в ожидании трубного гласа страшного суда, который освободит их от несения службы. Уж не этот ли мрачный пейзаж расшатал психику моей подруги? Наверное. Эвдоре действительно стоит переменить обстановку, и не только в доме. Пока я размышляла, в каких выражениях посоветовать ей отдохнуть, викариса откинулась на спинку кресла, поправила очки, и лицо ее вновь стало прежним, улыбчивым и благожелательным. Так кому из нас мерещится всякое разное? Кому следует обратиться к врачу, мне или ей? Нужно труп мисс Банч, о которой я буквально споткнулась, произвел на меня более глубокое впечатление, чем я предполагала. «Ну, хорошо, Элли», — безмятежным тоном произнесла Эвдора. «Прежде чем мы приступим к обсуждению интерьера, расскажите, как вы поживаете». Меня так и подмывало выложить новость о помолвке Ванессы и сынка миссис Меллой. Но я героически удержалась от соблазна. Неминуемое появление моей кузины в Читтерфеллс по большому счету не грозило вселенской трагедии. Я знала, чего ждать от Ванессы. Она ворвется в Мерлин-Корт в облаке дорогих духов, велит мне не таращить глаза на ее бриллиантовое кольцо, а потом станет хвастаться контрактом с Феллини Сенгини. И уж непременно заметит, что после рождения близнецов моя грудь непомерно раздалась. Ничего, выдержу. И к тому же привилегия объявить о счастливом событии по праву принадлежит миссис Меллой. Заводить речь о моих читательских пристрастиях также не имело смысла. Книжка на журнальном столике означала, что и Эвдора порой заглядывает в любовные романы. Так стоит ли беспокоиться? Мой брак вне опасности. Я не запойная пожирательница романтических бредней. Могу бросить в любую минуту. «У меня все прекрасно», — объявила я и переключилась на интерьер. Для переделки гостиной Эвдоры требовалось составить хитроумный план, чтобы уберечь от свалки большую часть мебели, взиравшей на меня с немым укором. Я размышляла о пестрой обивке для дивана и новом абажуре на торшер, как вдруг зазвонил телефон. Извинившись, Эвдора сняла трубку и негромко заговорила. В этот момент в комнату вошел ее муж. Гладстон Шип был седовлас, худощав и сутул. Последнее частенько свойственно людям высокого роста. На мир Гладстон взирал с поразительной доброжелательностью. Когда мы впервые познакомились, я подумала, что из двоих супругов роль священника больше подошла бы мужу, а не жене. Гладстон, как обычно, был одет в серый джемпер, несомненно, связанный им самим. «Привет, Элли! Не помешал?» Он замер на пороге, переводя взгляд с меня на жену, все еще говорившую по телефону. «Я могу и уйти!» В его глазах мелькнула улыбка. «И не возвращаться, пока вы все не разложите по полочкам. Мы с Эвдорой обсуждали ваше жилище», — объяснила я. «А, замечательно». Гладстон бесшумно прошел к дивану и сел, благовоспитанно положив ладони на колени. «Вы эксперт в таких делах, Элли. Но если хотите знать мое мнение, то, на мой взгляд, валаны, рюши и побольше розового. Мне особенно нравится цвет фуксии. Весьма оживили бы эту комнату». «Да, но у меня упало сердце». «А что вы думаете, дорогая Элли? Только будьте откровенны. О зеркале в форме сердца в позолоченной раме». Бог смилостивился надо мной. Мне не пришлось отвечать, потому что Эвдора, повесив трубку, обратилась к мужу. «Гладстон, звонил твой хирург, мистер Садрани. Он уезжает в отпуск в Индию, и твоя операция переносится на следующий месяц». Викариса выглядела чрезвычайно расстроенной. «Какая досада, дорогая! Лицо мистера Шипа стало цвета той самой фуксии, которую он так обожал». Гладстон теребил штанины, старательно избегая моего взгляда. «Очевидно, мне придется набраться терпения и подождать еще немножко». Он попытался мужественно улыбнуться. «Твои родители могли бы решить эту проблему, когда ты был еще ребенком. С Эвдорой явно что-то было не так. Она даже не заметила, как вогнала в краску своего супруга. Мало того, что она, видимо, позабыла и о моем присутствии. Если бы им хватило духу принять разумное решение, тебе бы сейчас не грозила столь рискованная операция». «Но операции всегда рискованны, дорогая. Это чревато особыми последствиями для семейной пары». Эвдора сдернула очки, растерянно моргнула и водрузила очки на место. «Я не виню тебя, Гладстон, и понимаю, что ты стараешься больше всех. Но не могу отделаться от предчувствия, что в скором времени ты будешь спать в комнате для гостей». Эвдора подавила рыдание и выскочила в холл, оставив нас с Гладстоном одних. Слышно было, как тикают часы на камине. Гладстон промурлыкал несколько тактов церковного гимна, отстукивая ритм костяшками пальцев. Я не знала, куда девать глаза. «Пойду-ка заварю чай», — произнес Гладстон после томительной паузы. «Элли, а почему бы вам не присоединиться к Эвдоре и не продолжить беседу об интерьере? Я знаю, она хочет заменить шкаф в нашей спальне». Последнее слово далось ему с трудом. «Может, мне лучше совсем уйти?» «Ни в коем случае!» — испуганно воскликнул Гладстон. Он явно не хотел, чтобы я, как крыса, бежала с тонущего корабля. «Эвдору нужно приободрить, а мне это сейчас не удастся», — он опустил голову. «В последнее время со мной одни проблемы». Моим первым побуждением было выразить ему сочувствие по поводу операции. Но поскольку она явно носила интимный характер, я не стала смущать Гладстона и ограничилась тем, что просто похлопала его по плечу, а потом тихонько выскользнула из гостиной. Поднявшись по лестнице, третья и пятая ступеньки скрипели так громко, что могли разбудить мертвых на кладбище, я нашла Викарису в тесном коридорчике. Здесь было темно благодаря темно-зеленым обоям и нестроенному ряду дубовых дверей. Однако узкое окно пропускало достаточно света, чтобы заметить, что глаза Эвдоры покраснели от слез. «Простите меня, Элли, за ужасное поведение». Она потерла виски, словно хотела стряхнуть невыносимую боль. «Хоть убей, не пойму, что на меня нашло. Гладстон такой милый и добрый. Многие годы он ставил мою работу выше своих интересов. И вот теперь, когда в нашей жизни что-то должно измениться, я веду себя как трусливая эгоистка. А набрасываться на него в вашем присутствии было уж совсем отвратительно». Я обняла Викарису. «Вы любите его. А когда мы тревожимся о тех, кто нам дорог, то часто стучим кулаком по столу и обвиняем любимых в самых немыслимых грехах». «Нет», — Эвдора сжала мою руку, — «я думала только о себе. Злилась, потому что он не пошел к врачу много лет назад, когда уже было ясно, что у него проблемы. И обижалась, потому что мне не нравится то, что он собирается сделать. Но Гладстон имеет право быть самим собой. Я не совсем понимала, каким образом предстоящая операция связана с правом Гледстона быть самим собой. Но, вероятно, современная хирургия способна творить чудеса. Я предложила Эвдоре спуститься вниз и, поговорив с мужем, облегчить душу. Однако она попросила пятиминутную отсрочку, чтобы взять себя в руки. Ему не стоит видеть меня такой. Женщину моего возраста и комплекции слезы не украшают. Почему бы нам, Элли, не пройти в спальню? Шкаф не единственная проблема, в чем вы сами сейчас убедитесь. Эвдора двинулась по коридору, но я удержала ее. Может быть, в другой раз? Викариса упрямо покачала головой, и я двинулась следом за ней. Вот, смотрите. Эвдора включила свет в просторной комнате с большим камином и огромной кроватью времен Второй мировой войны. Когда мы въехали сюда, то даже не поменяли обои. Она указала на редкие красные розочки на стенах. Они страшно не сочетаются с желтым покрывалом. Не заменить ли покрывало пуховым одеялом? Будет проще заправлять постель, только я немного побаиваюсь, у меня аллергия на пух. «Мы с Беном спим под одеялом с синтетической начинкой», — сообщил я. «Бен тоже до смерти боится аллергии. Сейчас есть чудесные искусственные заменители. А если вы решите не менять обои и шторы, то белое одеяло с вышивкой — то, что надо». Я говорила чересчур громко, словно хотела распугать мрачные мысли, одолевшие Викарису. «Нет, я хочу поменять здесь все, за исключением камина». Эвдора грустно рассмеялась и поправила очки. «Надо же когда-то начать новую жизнь. Не лучше ли повременить с большими переменами?» Я с болью наблюдала, как моя подруга рассеянно топчется на месте. Когда меняешь обстановку в доме, следует запастись хорошим настроением. Иначе можно остаться с черными обоями и гробом вместо журнального столика. Элли, так вам никогда не заработать денег. Но я не хочу попусту тратить ваши. Все дело в том, что мы с Гледстоном наконец-то можем позволить себе немного потратиться, с несчастным видом призналась Эвдора. Наша дочь вышла замуж и переехала в Австралию, а мы всю жизнь экономили. И в сложившихся обстоятельствах, Эвдора тряхнула головой, словно собака после купания, можно позволить себе шикануть. Но вы правы, Элли, лучше подождать, пока все не уляжется. Вот и отлично. А я тем временем разработаю несколько вариантов для гостиной и для спальни, заеду через неделю или даже в следующем месяце, когда операция Гледстона будет уже позади, а вы сможете перевести дух. Очень разумный подход к делу. Эвдора улыбнулась, очевидно решив, что хватит пугать меня слезами. «Тогда, пожалуйста, спуститесь в гостиную и попросите Гледстона поставить чайник. Я присоединюсь к вам через несколько минут. Мне уже пора домой. Нет-нет. Без чашки чая и куска бисквита я вас не отпущу. Гледстон старался все утро. Эвдора проводила меня до лестницы. Я только умоюсь и попудрю нос». «Не торопитесь пудрить нос. Дело серьезное». Я обняла ее и двинулась вниз, на полпути глянула на часы и обнаружила, что дурацкий механизм остановился в 1:30. Перегнувшись через перила, я сверилась с часами в холле, и пока заводила свои, в гостиной зазвонил телефон. Послышался взволнованный голос Гледстона. «А, чудесно! Я так ждал вашего звонка. Только вы можете понять, как мне хочется поскорей покончить с этим пороком. Быть женщиной в теле мужчины. Боже всемогущий! Я поднесла руку ко рту и одервенела. Если бы я могла заставить ноги двигаться, то все равно не рискнула бы ступить на скрипучую ступеньку. Нельзя выдавать своего присутствия. Бедный Гладстон, что с ним будет, если он поймет, что я знаю его ужасную тайну? «Я больше не в силах притворяться», — продолжал он дрожащим голосом. «Но моя дорогая супруга, естественно, очень обеспокоена. Как ее прихожане поведут себя, когда узнают, что я женщина? Эвдории не нравится имя Цинния, слишком жеманное на ее вкус, но я никогда не мог себя представить Алисой или Рут». Пока Гладстон Шип выслушивал ответ своего собеседника, я тряслась при мысли, что Эвдора вот-вот вынырнет из ванной и поймает меня за подслушиванием. Ей без того приходится несладко. Еще бы! Муж собирается лечь под нож и изменить свой пол. Не хватало только, чтобы Эвдора подумала, будто я шпионю. Конечно, когда нанимают декоратора, подразумевается, что не избежать перетряхивания старого белья, хотя бы потому, что все ящики шкафов и комодов будут выдвинуты. Однако семейный хаос в этом доме должен оставаться тайной как можно дольше. Я представил себе заголовки в бульварной прессе. Прихожане Читтертон Феллс потрясены. Не только викариса женщина, но и ее муж тоже. Мне было до слез жаль обоих супругов. В какой же невыносимой ситуации они оказались? Неудивительно, что Эвдора сама не своя. Я бы развалилась на куски, если б Бен вдруг выразил желание стать Бенитой, но отнеслась бы с пониманием. Несколько взмахов скальпелем, и человек избавляется от душевных мук, обретая вожделенный женский образ. Судя по всему, Эвдора не собирается бросать Гладстона. Возможно, он переберется в комнату для гостей, но останется в этом доме. Я представила, как они сидят вечером у камина. Гладстон, то есть Цинния, с вязанием в руках, Эвдора с книгой. Можно понять, отчего викариса взялась за любовные романы. Ей необходима эмоциональная поддержка. Внезапно я осознала, что в доме царит тишина. Так, Гладстон уже закончил телефонный разговор. Я быстренько привела ноги в движение и оказалась в холле одновременно с Гладстоном, который вышел из гостиной. Покраснев до кончиков волос, я промямлила, что Эвдора вот-вот спустится, а пока просит поставить чайник. А, чудесно! Гладстон не выразил ни малейшего неудовольствия. Настоящий душка в сером джемпере и матерчатых шлепанцах. Муж, каких поискать, мрачно подумала я. Я разговаривал с моим приятелем, который тоже пишет. Гладстон запнулся. Для приходской газеты. «Как хорошо, — пробормотала я, — что у вас есть кому излить душу. Пожалуйста, я бочком продвигалась к выходной двери. Объясните Эвдоре, что мне пришлось уехать домой. Герта, наша новая няня, впервые осталась одна с детьми, и как бы у нее не возникли трудности. Она и так очень переживает из-за неудавшегося брака. Ее муж ушел к другому мужчине». Слова вылетали, прежде чем я успела осознавать их неуместность. Отлично, теперь Гладстон решит, что я злобная ханжа, из тех, что тут же начнут трепать языками, стоит ему выйти из больницы после операции. «Жизнь — сложная штука», — мистер Шип покачал головой и двинулся следом за мной. «Мы с Эвдорой непременно помянем этих несчастных в ваших молитвах. Какой вы милый! Я не удержалась и чмокнула его в щеку. Утирая слезы, я кубарем слетела с крыльца. «Не забудьте, Элли!» — голос Гладстона звучал почти весело. «Библиотечная лига собирается завтра в час. Необходимо разработать план по сбору средств для памятника мисс Банч. Буду вовремя!» Вяло помахав на прощание, я двинулась прочь. Меня словно окутывал туман, хотя в небе сияло солнце. Редкий человек этот Гладстон Шип. Мужчина он или женщина? А я получила хороший урок. Мучаюсь своими дурацкими проблемами, которые и выеденного яйца не стоят. Вот приду домой и прочту детям сказку о принце и принцессе, что жили долго и счастливо. Нет, пожалуй, это не очень удачная мысль. Если при чтении будет присутствовать Герта, ей сразу вспомнится, как ее прекрасный принц сбежал к мальчику с пальчику. Но будем надеяться, настанет день, когда даже Герта поверит в новую жизнь. И Эвдора с Гладстоном тоже, или с Цинией. Припоминая перипетии недавно прочитанного романа «Вечный источник любви», я не заметила, как добрела до Мерлин Корта и с неопределенной улыбкой на губах распахнула дверь кухни. Там царила идиллия. Герта суетилась у плиты, в воздухе был разлит аромат имбиря и гвоздики, близнецы на коврике у камина строили башню из кубиков, шедевр авангардной архитектуры. Я почувствовал себя на вершине блаженства. «Привет!» — весело воскликнула я и онемела. Обернувшаяся ко мне Герта походила на призрак. Пухлые щеки ввалились, а косы зловещими змеями раскачивались из стороны в стороны. О, Боже! Я быстренько захлопнула за собой дверь, чтобы не поддаться соблазну и не улизнуть. Вы расстроились, потому что я ушла из дома, не оставив указаний. Знаю, я поступила беспечно. Но миссис Мэллой пообещала объяснить, что мы с мужем решили воспользоваться чудесной погодой и поехали на пикник. «Миссис Мэтла ушла 2 часа назад», — Герта указала на часы, словно призывая их в свидетели. «Я с зайчиками дома одна». Ее била дрожь. Не удержавшись на ногах, няня рухнула в кресло-качалку, едва не перевернувшись вместе с ним. «Мы сидим в кабинете, где телевизор, и вдруг слышим, кто-то вошел сюда». Она махнула рукой в сторону двери. «Я думаю, что это вы, фрау Хаскел, и говорю деткам, а ну-ка, крохотульки мои, пойдем расскажем маме, как нам весело втроем». «И что же дальше?» Я озадаченно уставилась на близнецов. Эбби тряхнула ячменными кудряшками и с пафосом произнесла: «Тем стукнул меня». «Неправда», — возмутился ее брат и одним ударом разрушил башню. Мне пришлось подхватить дочурку на руки, иначе она не удержалась бы в образе хрупкого создания и принялась колотить Тема кубиком по голове. «Думаю, Эбби рассказывает сказку». Герта скручивала косы в канат под подбородком, рискуя удавиться. «Так кто же вошел в дом?» — в отчаянии спросила я. «Наверное, миссис Мэтла, то есть миссис Мэллой, вернулась, потому что забыла сумку». «Нет, я выхожу в холл, а там этот незнакомец в черных брюках, воротник плаща поднят до ушей, а поля у шляпы опущены. И он так нагло идет в гостиную, Это не ваш муж. Я знаю походку Гера Хаскела. И тогда я понимаю, это вор. У меня мозги работают быстро. Щелк, щелк, и готово. Герта для убедительности щелкнула пальцами. А он подходит к каминной полке, берет подсвечники и смотрит, серебряные ли они. Боже праведный! Эбби крутилась на моих руках, пришлось обхватить ее покрепче. Что же вы сделали? Я заталкиваю зайчиков обратно в кабинет и закрываю дверь. Щеки Герты слегка порозовели, как-никак она рассказывала о приключении. На цыпочках, подбираясь к статуэтке святого Франциска, что стоит в холле, Герта перекрестилась. Такой хороший святой. Я знаю, он поможет мне одолеть злого вора. Дальше. Я едва сдерживала слезы, потому что Эбби увлеченно щипала меня за щеки. Подкрадываясь сзади к злому вору. Нет, он ничего не украдет у моих добрых хозяев. И бью его святым Франциском по голове. Чтобы придать себе сил, я думаю о моем муже. Как бы я его убила, кровь бы брызнула и череп раскололся. И вор падает, даже не пикнув, лицом вниз. «Тем ударил меня», — пролепетала Эбби, прижав розовые губки к моему носу. Я догадалась, что она уже слышала рассказ Герты и успела придумать свою версию собственной персоной в главной роли. «Вы очень храбрая, Герта. А что сказала полиция?» «Кто?» Няня тупо уставилась на меня. «Я не звоню в полицию. Разве можно распоряжаться в чужом доме? Я ведь здесь не хозяйка. Я закрываю дверь и придвигаю к ней стол. И с тех пор в комнате тихо-тихо». «Ничего удивительного. Вор, небось, давно очухался и сбежал через окно». Опустив Эбби на пол, я направилась к двери в сад. Прежде чем вызвать констебля, надо бы заглянуть в окошко. Однако не успела я распахнуть дверь, как раздался грохот. Кастрюли, висевшие на железной рейке, отозвались жалобным дребезжанием. Тем и Эбби не шелохнулись, зато Тобиас молнией взлетел на комод, а Герта бросилась в мои объятия. Я услышала разъяренный вопль, неподобающий даме благородных кровей. «Элли, я всегда подозревала, что ты ненавидишь меня, но такого свинства я от тебя не ожидала, а я-то намеревалась оказать честь твоему дому.